В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 960-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Нижегородский областной передающий радиотелевизионный центр, который является филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть», с 1 сентября запустил информационно-справочную службу по вопросам телерадиовещания. Об этом сообщил исполнительный директор центра Михаил Небольсин на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс Поволжье». По его словам, это первый эксперимент не только в Нижегородской области, но и на всей территории России. Суть этого эксперимента в том, чтобы население могло по единому для всех телефону бесплатно обращаться по всем вопросам телерадиовещания в единую организацию. Телефонный номер находится в кодовой зоне 800, в которой за звонки платит принимающая сторона. Первое время новой службы будет работать в будние дни с 8 до 17 часов по местному времени. В дальнейшем планируется переход на ежедневный и круглосуточный режим работы. Небольсин сообщил, что новый сервис носит название «Служба 2015», потому что 2015 – последние цифры телефона с одной стороны, а с другой стороны 2015 год – это год перехода России на цифровое вещание. Служба будет работать в режиме горячей линии и принимать вопросы по всем направлениям того, что происходит у человека с телевидением или с радио. Планируется, что оператор будет выяснять суть проблемы, волнующей человека, а затем либо сразу давать ответ на интересующий вопрос, или ответ будет отложенным, то есть обратившийся получит информацию позднее. На выходе любой человек получает квалифицированную помощь, куда, с чем и зачем обратиться. Это будет сугубо социальный проект. В нем есть несколько составляющих. Во-первых, информационная составляющая. Так, в настоящее время завершается работа по формированию базы данных по всем операторам сети, кабельных и спутниковых, а также базы данных по обслуживающим компаниям. При этом каждый звонок с проблемой, которая не решается, будет ставиться на учет, чтобы в дальнейшем оператор мог выяснить, решена ли проблема. Вторая функция службы – исследовательская. Она связана с тем, чтобы понять, где на территории области, в конкретных микрорайонах, сигнал, который отдается от всех телеканалов, не доходит до населения или доходит в плохом режиме, в чем причина и что будет при переходе на цифру. Небольсин отметил интересную вещь, что, например, возможно, при переходе на цифру первые и вторые этажи новых многоэтажных зданий в городах с плотной застройкой при отсутствии коллективных антенн не смогут принять телесигнал. Третья функция службы, как уже было сказано, социальная. Отрасль телерадиовещания до конца точно не понимает, сколько населения потребляет эту информацию. Сложно понять, как много людей охватывается обычным эфирным вещанием. Налаживание диалога с населением является самой важной задачей этой службы. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области Анатолий Селезнев на пресс-конференции в свою очередь отметил, что со стороны надзорных органов служба позволит выяснить состояние дел по трансляции и эфирному вещанию, работе кабельного телевидения по качеству предоставления услуг и по зоне покрытия. Подробный материал на эту тему можно найти на сайте РТРС. Как сообщает Румен Панков в бюллетене Всемирного DX-клуба, со 2 августа блок программ «Голоса Монголии» с 14 до 16.00, время, как обычно, всемирное координированное, исчез с частоты 12 085 кГц. Возможно, именно тогда произошла замена прежней частоты на новую 9665 кГц. Станция была здесь принята в 15.30 с программой на английском языке. Также в этом блоке программы в 14.00 на монгольском, в 14.30 на китайском и 15.00 на японском языках. Прием идет с сильными помехами от северокорейского радио на корейском языке практически все время, частота также 9665 кГц. Кроме этого, Иран до 14.28 и международное радио Китая с 15.30 также создают помехи на этой же частоте. Интересно отметить, что база данных японского DX-клуба Нагои этот факт не подтверждает, хотя обычно информация там корректируется очень оперативно. Если у кого из слушателей есть сведения об этом, пожалуйста, пишите. Редактор бюллетеня Всемирного DX-клуба Вольфганг Бюшель собрал воедино всю информацию о текущем расписании радио Гавана Куба. Получилось достаточное количество нерегулярных трансляций, а также в некоторых случаях замена вещания на одном языке другим. Вот выдержки из этого сводного расписания. Программа на английском языке с 5 до 7 в эфире на частоте 6010 кГц, которая иногда заменяется частотой 13790. Остальные частоты 6060 и 11760 кГц, а также две другие частоты 6000 ровно и 6140, которые используются в эфире с часу ночи регулярно. А после 7.00 программа на английском языке нерегулярно отмечается лишь на одной частоте 6060 кГц. Время окончания этой трансляции не зафиксировано. Еще один блок, отведенный под программы на английском языке с 20.30 до 21.30, в настоящее время используется для трансляции на испанском языке. Частоты 11760 и 17660 кГц, а также нерегулярно на частоте 17750 кГц. Программа «Радио Гавана Куба» на языке эсперанто выходит в эфир по воскресеньям. Трансляция с 7 до 7.30 на частоте 6000 ровно до сих пор не подтверждена мониторингом, а трансляция с 15 до 15.30 на частоте 11760 кГц также нерегулярно выходит в эфир на частотах 5965 и 11800 кГц. Вместо программ на языке гуарани по итогам неоднократного мониторинга транслируются передачи на французском языке. Эти получасовки в эфире в 22.30 и 23.30 на частоте 17705 кГц. А вместо получасовой программы на кечуа в полночь, также на частоте 17705 кГц, идет программа на португальском языке. В расписании вещания на испанском языке обнаружены следующие несоответствия. Прежде всего, для этих программ в материале указан блок с 5 до 7.00, причем практически с теми же частотами, что и для английских передач, а именно 6000 ровно и 6120. А частоты 6060, 6140 и 11760 кГц фигурируют как часто используемые для передач на английском языке. После 7.00 нерегулярно для трансляции программ на испанском языке используются частоты 6000 ровно, 6060, 6120 и 6140 кГц. Время окончания трансляции не установлено. Все это наводит на мысль, что оператор просто вовремя не выключает передатчики, ведь на Кубе в это время глубокая ночь. Для трансляции на испанском языке с 11 до 13.00 сообщается, что нерегулярно используется частота 11800 кГц, а с 13 до 14 также нерегулярно вещание идет на частоте 13740. Остальные заявленные в это время частоты отмечаются постоянно. А вот в блоке с 15 до 20 нерегулярно используется большой список частот. Это 5965, 6000 ровно, 11690, 11760, 11800, 13680, 13760, 13780 и 15360 кГц. И, наконец, с 20 до 23 нерегулярное вещание идет на частоте 13740 кГц. А для программы «Месса Редонда», что в переводе означает «круглый стол», частота 9820, заменена частотой 9640 кГц, параллельная 6000 ровно, время с 22.30 до полуночи и только с понедельника по пятницу. HCJB Global Technology Center, который базируется в Элхарте, штат Индиана, США, совместно с Международным вещательным бюро, американской компанией, занимающейся распространением сигнала «Радио Свобода», «Голос Америки» и аналогичных станций, начали проведение совместных тестов по цифровому вещанию в стандарте DRM на коротких волнах. Тестирование началось 17 августа, но должно продлиться несколько недель, так что я надеюсь, мы еще не опоздали с этим сообщением. Трансляции идут из Гринвилла, штат Северная Каролина, США, через передатчик мощностью 8 кВт и ромбическую антенну с азимутом 45 градусов для приема в Европе с 20 до 22 часов на частоте 15475 кГц, а также логопериодическую антенну с азимутом 306 градусов для приема в Северной Америке с полуночи до 4.00, частота 9405 кГц. Сообщение об этом было опубликовано в Media Network Weblog. И в заключение весьма любопытное сообщение Сергея Алексеевича в конференции OpenDX, в котором он ссылается на белорусский портал novyny.by. Радиолюбителю, который записал переговоры диспетчеров с экипажем белорусского Су-27, разбившегося 30 августа в польском Радоме, грозит до 2 лет тюремного заключения. Об этом сообщает сайт tvp.info со ссылкой на военную прокуратуру Польши. Военная прокуратура, которая расследует крушение истребителя, установила, что аудиозапись была сделана любителем при помощи сканера без соответствующего разрешения. Согласно Уголовному кодексу Польши, это является преступлением. Вместе с тем, не сообщается, возбуждено ли против этого человека уголовное дело. По данным TVP-Info, военная прокуратура передала собранные материалы в прокуратуру Радома. Аудиозапись последних секунд переговоров экипажа с диспетчером появилась на одном из польских интернет-форумов. Позже ее удалили модераторы, однако запись успела попасть в блоги и на телевидение. И все-таки не совсем понятно, почему за запись открытого незашифрованного материала существует уголовная ответственность. Ведь, в принципе, любой желающий, обладатель подобного приемника, мог без труда услышать этот разговор. И на сегодня это все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».